Поколебавшись, секретарь тут же взяла себя в руки и сказала, что, пожалуй, все-таки поздно. Экзамены идут уже третий день, а, впрочем, втыкая на маникюренный пальчик в дырке телефонного диска, она соединилась с абонентом, который, очевидно, находился поблизости. «Михаил Борисович», — сказала она, — «помните, один абитуриент прислал нам телеграмму, что он все равно будет поэтом?» «Так вот он здесь». «Я понимаю, что поздно, но, может быть, вы хотя бы посмотрите его стихи?» Она положила трубку и показала приезжему на стул у стены. «Посидите. Сейчас подойдет Михаил Борисович. Он у нас самый активный пестователь молодых дарований». Я не знал, кто такой Михаил Борисович, но заволновался и, севши на стул, стал быстро перебирать свои 15 стихотворений, выбирая, с какого лучше начать. Стихотворение про вечер и корабли уже не казалось мне таким прекрасным, как раньше. Что еще можно показать? Матери? Да, конечно, это стихотворение имело успех, но где и какой? Что еще? Отцу? Тете Ане? Дяде Косте? Нет, это все чепуха. Но про нехоженую тропку все-таки ничего. «Здравствуйте, Лапочка!» — послышался вдруг голос, булькающий, как из колодца. — «У вас сегодня потрясающая прическа. Ну, где ваш телеграфный поэт?» Я поднял голову, посмотрел на вошедшего и вскочил на ноги. — «Так это вы?» — удивился, но не очень, Михаил Борисович. — «Но куда же вы? Куда? Подождите, я же вас не съем. Эти ваши стихи про тропку мне не понравились, но, может быть, другие понравятся». «Нет, нет, нет», — сказал я, — «спасибо». И с тем вылетел в коридор, а затем во двор и на бульвар. Пошел назад к Пушкину. Подумал, остановился. Глупо получается. Приехал, значит, надо проявлять настойчивость. Вернулся в институт. Согласный все-таки выслушать Михаила Борисовича. Оказалось, он ушел. Но секретарша все еще благоволила ко мне. И по ее звонку опять откуда-то сверху спустился Сергей Иванович Вашенцев, пожилой литератор, как потом я узнал, друг Твардовского. Он бегло проглядел мои стихи, сказал, что в них что-то есть, но абитуриенты сдают уже второй экзамен. Подозреваю, что будь я тогда понастойчивее, нажми на них как следует. Они могли уступить и разрешить сдавать экзамены с опозданием. Но я проявил нерешительность. И Вашенцев предложил мне подать документы через год. А пока, — сказал он, — советую вам посетить литературную консультацию при Союзе писателей СССР. Литературная консультация. Наивный провинциал. Я вообразил себе, что литературная консультация — это учреждение, где консультируют писателей, подсказывая им сюжеты и указывая на возможные ошибки. Придя на улицу Воровского, в дом 52, я столкнулся в дверях с каким-то усатым человеком. «Константин Симонов», — подумал я. Уже проконсультировался. Оказалось, что это был Володя Львов, поэт, с которым я познакомился через короткое время, который вскоре утонул при странных обстоятельствах в бассейне Москва, построенном на месте взорванного большевиками храма Христа Спасителя. Тогда бассейн Москва был очень популярным местом купания столичных жителей, вряд ли способных представить себе, что храм Христа Спасителя будет когда-нибудь восстановлен. Но вернусь к сюжету. В литературной консультации, которая была частью комиссии по работе с молодыми писателями, меня встретил критик Владимир Бабарыкин. Он полистал тетрадку и тоже нашел, что в моих виршах что-то есть. Но я, — добавил Бабарыкин, — в стихах мало чего понимаю. Приходите завтра. Здесь будет Елена Михайловна Кривицкая, она как раз в стихах очень разбирается. Легко сказать, приходите завтра. А как я? До этого завтра доживу. Где переночую? Вообще-то вам лучше всего записаться в какое-нибудь литобъединение, продолжал Бабарыкин. Есть, например, такое объединение «Магистраль» при ДК железнодорожников. Им руководит поэт Левин. Сейчас я вам дам его телефон. Когда я позвонил из автомата по указанному номеру, там отозвался очень вежливый человек, который сказал: «Вы, вероятно, ошиблись? Меня зовут Константин Ильич Левин, а вам нужен, я думаю, Григорий Михайлович Левин. Запишите его телефон». Григорий Михайлович казался тоже вежливым, но говорил отрывисто. «Вас рекомендовали? Кто? Бабарыкин? Как его зовут? Может быть, Петр Дмитриевич? Ах, вы не знаете! Ха-ха-ха-ха!» Я не мог понять, что его так насмешило. Понял, когда узнал, что был такой Бабарыкин, популярный до революции писатель. «Ну хорошо», — наконец посерьезнел Левин, — «приходите в четверг в ЦДКЖ, Центральный дом культуры железнодорожников. Знаете, где это? Возле Казанского вокзала. До встречи!» Рабочий день закончился. Куда податься? Я поехал на ВДНХ, обошел все тамошние гостиницы: «Урожай», «Алтай», «Восток», «Заря». Ни в одной, ни одного места нет. Купил на улице еще 3 жареных пирожка. Пообедал. Поехал в парк Горького. Нашел себе в напарнике какого-то шлапая. Стали вместе крутить на аттракционе «Мертвые петли». Крутили до 11 часов вечера, когда было объявлено, что аттракцион закрывается и парк тоже. Попытка задержаться до утра в парке не удалась. Милиционеры быстро меня изловили и вывели за ворота. И я опять один в неприветливом многолюдном мегаполисе. Бомж. Когда много лет спустя я слушал рассказы о невероятных трудностях первых месяцев эмигрантской жизни в Вене, Риме или Нью-Йорке, я только усмехался и спрашивал своих собеседников, не пробовали ли они когда-нибудь эмигрировать в Москву. Для эмигрантов из провинции в столице не было сахнутов, хиасов, благотворительных фондов и ночлежек, зато была милиция, бдительно охранявшая вокзалы, парки, скверы и дворы от бродяг по неволе, вроде меня. Стоило мне прикорнуть на заплеванном вокзальном полу или на садовой скамейке, как тут же меня тормошили, поднимали, подталкивали в спину со словами: «Эй, вставай, вали отсюда, не положено». А если я пытался качать права, тащили в отделение, где предлагали покинуть столицу в 24 часа, поднося к носу кулак, обещая сделать инвалидом без видимых следов побоев. Все стенды и заборы были оклеены объявлениями: «Требуются, требуются, требуются. Плотники, слесари, электрики, каменщики, маляры». Любая из этих профессий мне подошла бы, но в очередном отделе кадров встречали вопросом о прописке, после чего разводили руками. Я шел опять в милицию, но не к дежурному, а в паспортный стол. Там не грубили, не показывали кулак, но интересовались наличием справки с места работы. И опять пожимание плеч и разведение рук. «Очень жаль, но...» «Без прописки нет работы». «Без работы нет прописки». Питался я все теми же жареными пирожками, что и в первый день. Всю Москву обойдя, передвинулся в ближнее Подмосковье. Но и там та же песня. «Без работы не прописываем, без прописки не принимаем на работу. А еще и жить негде». Не помню, сколько дней мотался я, грязный, сонный, полуголодный, пока в какой-то из гостиниц на ВДНХ не сказали: «Есть одно место, 10 рублей в сутки». 10 рублей я пока мог себе позволить. Притащил с вокзала чемодан, вымылся в душе. Постирал рубашку, майку и трусы, спал на кровати, на чистой простыне. Тоже счастье, которое в полной мере можно ощутить, когда испытаешь его отсутствие. Все бы хорошо, но капитал мой стал стремительно таять. А тут еще перед очередным выходом в город опять постирал рубашку, попросил у дежурной утюг. Рубашку погладил, утюг вернул. Вечером возвращаюсь из города, меня перехватывает администраторша: «С вас штраф 60 рублей». «За что?» «Вы оставили горячий утюг на стекле, и оно раскололось». «Не может этого быть». «Я отдал утюг дежурной. Позовите дежурную». «Ее нет, она сменилась». У них, как я потом понял, этот трюк с утюгом был хорошо разработан. Только я начал спорить, появился милиционер. «Подождите, — говорю, — дайте разобраться. Но меня опять волокут в участок, а там все по прежней схеме. Вали отсюда, не положено. Хорошо еще оставили непобитым и остаток денег не отняли».